Кёльн, пятница, 9 марта 1945 года. После завтрака Стэнли побрился. Впервые в жизни он брился, не глядя в зеркало, к тому же тупым и даже немного ржавым лезвием. Окрасившаяся в красноватый цвет вода, стекавшая в раковину, подтверждала, что это была не самая лучшая идея. Интересно, где сейчас в Кёльне можно купить лезвие? Надо спросить у брата Мартина. И сам монах, и вся остальная коричневая братья всегда были гладко выбриты. Стэнли вырвал чистую страничку из записной книжки и кусочками бумаги на ощупь заклеил порезы на шее и щеках. Он мечтал о теплом душе, чистом сухом полотенце и свежем белье. И решил, что сегодня, или в крайнем случае завтра утром, попросит этого щелкающего каблуками Бенсона организовать ему помывку. Ему хотелось при встрече с Анной на башне выглядеть ухоженным и опрятным. Сейчас же он казался себе вонючим бродягой. Стэнли вынул из чемодана чистые брюки и любимую голубую рубашку. Брюки были влажными, а мятая рубашка пахла затхлым. Проклиная все на свете, он вдруг осознал, в каких роскошных условиях жил в Нью-Йорке. Почувствовал холод влажной ткани, натягивая брюки. Они повисли мешком, а когда он попытался затянуть ремень, подходящей дырочки в ремне не нашлось. Неудивительно, ведь последние 3 дня он питался лишь сухим хлебом и водой, завтракая с братом Мартином. Но он совершенно не испытывал голода, разве что изредка. Урчало у него в мозгу, не в желудке. Он забывал о еде. В последний раз так было на Гавайях, в Пёрл-Харбор, где он провел несколько дней в 41-м. Тогда он тоже вернулся в Нью-Йорк худой, будто отшельник после поста, как выразилась Лайза, которая тут же принялась его откармливать всякими вкусностями, так что уже через неделю он снова набрал свой обычный вес. Сейчас же он подвязал брюки веревкой и сверху прикрыл длинным черным свитером. Несколько часов Стэнли бродил по городу, но к 4 вернулся в келью. Телеграммы от Артура не было. Он выбрался наверх и направился к собору. На площади у главного входа столкнулся со знакомым солдатом. Тот так и стоял, прислонившись к танку. «Ну как, путешественник? Такси вернулось вовремя? Мама осталась довольна?» — крикнул солдат и выдул губами большой пузырь из жевательной резинки. «Я могу рассчитывать на скидку, если мне понадобится к маме еще раз?» — крикнул Стэнли в ответ. «Если скидки не будет, я найду другой вокзал». «Конечно, будет. А та стройная школьница вообще поедет даром, согласен? На других вокзалах нет льготных школьных билетов». «Та стройная школьница. Ну вот», — подумал Стэнли. «От этого стихийно возникшего таксиста ничто не скроешь. Даже если опять будет действовать ночной тариф, я хотел бы знать заранее», — сказал он. «У нас здесь ночные скидки даже больше, чем днем. Такие времена». «Я буду на тебя рассчитывать», — крикнул Стэнли и свернул ко входу в собор. На сей раз у него был с собой бинокль. Вот было бы здорово, если бы у фотоаппарата была такая же оптика, как у бинокля, — подумал он. В окопах на другом берегу было тихо, словно там ничего не происходило и не должно было происходить. Каски, разбросанные на отвалах, походные кухни с кипящими котлами, сложенные в ряд автоматы. Атмосфера, как на пикнике. «Война взяла сегодня выходной», — подумал он, — «на обоих берегах. Все солдаты были очень молоды. Казалось, на войну отправили только старшеклассников». Он сел на пол смотровой площадки, оперся спиной об люстраду, вытащил из кармана блокнот и карандаш, закурил. Начал писать письмо Дорис. «Фройляйн Д. Вот я и попал в страну драконов. И что, спросишь ты? Да ничего. Никаких драконов. Сижу в полумиле от немецких окопов на вершине башни Кёльнского собора над Рейном и до сих пор не услышал ни одного выстрела, ни одного взрыва или автоматной очереди. Я нахожусь на левом берегу, где живут освобожденные немцы, а те, что на другом берегу, еще ждут своего освобождения. Те, кого уже освободили, как будто выражают благодарность. Сегодня утром говорил об этом с одним монахом. По рождению он американец, но по образу мыслей настоящий европеец. Я объясню тебе разницу, когда вернусь. Благодарные, с твоего позволения, я опускаю кавычки, немцы понимают освобождение по-своему. Они благодарны за освобождение от ужасов войны, но совершенно не осознают, что их освободили от бесчеловечного режима. Этого-то, по мнению любящего всех людей и всех божьих коровок, и немцев тоже, монаха, они вовсе не чувствуют. А он знает, что говорит, поскольку беседует с ними, кормит их, дает им работу, отпевает их близких и их самих. Это чтобы ты поняла, кто такой мой монах. Но вернемся к немцам. У них нет чувства вины и ответственности за то, что произошло за эти годы, за то, что они своей всеобщей, в лучшем случае молчаливой поддержкой, все это допустили. Не все, конечно, но подавляющее большинство. Настоящую свободу, обожающие это слово американцы, теперь здесь сегодня, после всего, что я тут увидел, я тоже по-другому смотрю на нашу так называемую свободу, принесли только нескольким тысячам людей, находившихся на принудительных работах, узникам гестапо, нескольким сотням укрывавшихся в Кёльне евреев и нескольким десяткам скитающихся по городу дезертиров. Мой монах, брат Мартин, очень переживал по этому поводу. Но он, избави Бог, не судит их и тем более не осуждает. Он рассуждает об этом спокойно. Говорит, что показал им фотографии двухметрового штабеля, сложенного из голых, обтянутых кожей скелетов в котловане концлагеря в Польше. И знаешь, что отвечали только что освобожденные немцы? «Какой ужас! До чего доводит война?» И недоверчиво качали головами. Они реагировали примерно так, как если бы им рассказали об урагане, который уничтожил все посевы на поле у одного крестьянина. Но есть и другие немцы. Я встретил здесь, на этой башне, девушку. Ее зовут Анна Марта. Она родилась и смогла остаться в живых в Дрездене. У нее такая арийская внешность, что она могла бы быть знаменосцем среди немцев, славящих Гитлера, или позировать скульптором, прославляющим красоту арийского тела. У нее абсолютно нордические черты лица, густые светлые волосы, пухлые губы, большая грудь, тугие ягодицы, плоский живот, широкие, идеальные для деторождения бедра, крепкие ляжки. Не спрашивай меня, а ты ведь хочешь спросить, не так ли, откуда я знаю, какие у нее груди, какой живот и какие ляжки? Знаю. Так получилось, что знаю. Тебе не кажется, что с моей стороны честно, хотя и рискованно, писать тебе об этом? Я ведь мог бы и промолчать, но не хочу. Я знаю, ты меня поймешь. Так получилось, что я видел ее почти голой и прикасался к ней. Но это не делает ее твоей соперницей. Анна Марта запечатлела на пленке агонию Дрездена. Да так, что у всех от потрясения перехватит дыхание. Этих фотографий еще никто не видел. Никто, кроме нее, меня и ее кошки. Но даже если бы я был тогда в Дрездене, все равно не увидел бы то, что видела она. Она смотрела на это совсем другими глазами. У нее идеальное арийское тело, но по сути своей она не арийка, тем более не немка. Такой ненависти к немцам, Гитлеру и прежде всего к войне, какая отразилась в фотографиях, сделанных Анной, я еще не встречал. С этим может сравниться только Герника Пикассо. Я был первым, кто увидел эти снимки Дрездена. Они были еще мокрые, когда я вынул их из проявочной кюветы. В пустой фотолаборатории в подземельях наполовину освобожденного и почти полностью разрушенного Кёльна. Может, на меня подействовали обстоятельства, а может, повлияла дотоле неведомая мне тоска по мирной жизни? Нет, наверное, все-таки нет. Ведь я был в Пёрл-Харбор, так что чисто теоретически должен был к такому привыкнуть. Наверное, это глупость, но я хотел бы, чтобы Анна Марта поселилась на какое-то время в Нью-Йорке и делала снимки для людей, читающих «Таймс». Не для самой «Таймс», а именно для читателей. Я довольно быстро привык к этой мысли. Артур тоже заинтересовался. Благодаря ему у меня есть виза для этой девушки. Сейчас я жду мест в самолете, который доставит меня к тебе. Если это не получится у Артура, получится у Адрианы, его жены. Адриана всегда была на один шаг впереди Артура. Без Адрианы «Таймс» сегодня не был бы такой, какая она есть. Артур ничего не делает без одобрения жены, молчаливого или явного. Мне кажется, именно Адриана создала «Таймс». И это хорошо. Только женщины, поверь мне, могут сделать хорошую газету. И только женщины способны отказаться от славы и почестей и остаться в тени любимого мужчины. Я жду, когда найдутся два места в самолете. Я не улечу без Анны Марты. Я хорошо понимаю, что может подумать об этом любая ревнивая женщина. Но она ошиблась бы, если только не рассуждала бы, как я. Я уверен, ты поймешь меня правильно. Сейчас я живу ожиданием возвращения и очень этому рад. А пока отдыхаю и дышу этим городом. Я хочу все запомнить, не пропустить чего-нибудь важного. Сегодня бродил по Кёльну с фотоаппаратом и биноклем. Город постепенно приходит в себя после катаклизмов последнего времени. Здесь, на удивление, спокойно. Мне встречаются два типа местных жителей. Это прибывающие отовсюду беженцы с котомками жалкого скарба на плечах, флягами в руках и страхом в покрасневших от усталости глазах, и местные, те, кого мы освободили. В костюмах, сегодня в Кёльне тепло и солнечно, элегантных шляпах с породистыми собаками на поводках. Прекрасный весенний день в Кёльне, твою мать! Ты увидишь эти снимки. Правда, оказалось, что их фотографировал не только я. В какой-то момент я заметил рядом небритого худого мужчину с длинными волосами и сидеющими усами. У него в руках тоже был фотоаппарат. Мы разговорились. Его зовут Джордж Орвелл. Он военный корреспондент, работает на лондонский Observer. Это чрезвычайно интересный и харизматичный человек. Я сказал ему, что где-то слышал его фамилию. Оказалось, что Орвелл – английский писатель, а его книги выходили и у нас в Штатах. Он постоянно кашляет, и у него на шее шрам, как от кухонного ножа. Такое впечатление, будто каждое произнесенное слово причиняет ему боль. Но он попросил меня не обращать на это внимания. Орвелл сказал мне то, с чем я абсолютно согласен. Пропаганда, в особенности немецкая, уверяла нас, что почти все немцы – высокие надменные блондины. А в Кёльне нам попадаются преимущественно коренастые темноволосые мужчины с низко опущенными головами. Они ничем не отличаются от своих соседей бельгийцев, разве что менее худощавы, и что особенно развеселило Орвелла, у них новее велосипеды. Кроме того, как уверяет Орвелл, а я должен верить ему на слово, на улицах Кёльна можно встретить гораздо больше женщин в шелковых чулках, чем на улицах Лондона или любого другого города Англии. Но это меня как раз не удивляет. Я дважды бывал в Англии, и там мало кто из женщин носит шелковые чулки. Может, они надевают их только на королевский прием? Англичанки, должно быть, догадываются, что их кривые ноги шелк не украсит. Орвелл попросил у меня сигарету, но из-за кашля не смог или не захотел курить. Просто подержал ее в зубах. Потом мы поговорили о том, чем отличается работа журналиста на разных берегах Атлантики, о фотоаппаратах и о его шраме на шее. В 1937 году Орвелл участвовал как доброволец в гражданской войне в Испании. Разумеется, на стороне коммунистов. Там ему на вылет прострелили горло, и он выжил по счастливой случайности. Кажется, он написал об этой войне книгу «Homage a Catalonia». Я обязательно отыщу ее, когда вернусь. Потом мы обменялись адресами и разошлись каждый в свой район Кёльна.